наши лекции о платонизме. И в преддверии семинара, который посвящен будет проблеме времени у Платона, я хотел бы продолжить те соображения, те размышления, которые я начал в предыдущей лекции. Там я рассказал кратко о том, что такое это, что такое иное у Платона, что такое время как образ вечности, как круги времени могут быть выведены из вращения divided line, разделенные линии. Также поговорил о времени как душе, о времени как той ткани, из которой созидается космическое, о космичности времени и о темпоральной структуре космоса, о том, что предметы являются моментами времени, и о разных градациях, соответствующих четырем сегментам divided line, о различных градациях темпоральности, то есть хроноса. Об этом я говорил на предыдущей лекции или в предыдущих секвенции размышлений. А сейчас я бы, уже вот имея перед глазами выстроенную ранее картину, хотел бы обратить внимание, может быть, на некоторые нюансы, детали, которые представляют определенный интерес. Во-первых, само представление о том, что субстанции космоса или субстанции мира, основой мира, веществом мира является время, а отнюдь не материя. Хотя у Платона есть представление о пространстве, хоре, которое, в общем, позднее отождествовалось с материей, но он же не говорит даже ни о каком аналоге материи, ни о какой древесине, ни о каком веществе Платон не говорит. И если он говорит, что вещи, появляясь как феномены, вещи как, собственно, феномены, как иконы, как копии, как моменты становления, как некие единицы непрерывного континуального круга иного, если они появляются где-то, а на этом Платон настаивает, что эти феномены не просто являются, файнес стоит являться, но эти феномены являются где-то, и вот это где-то означает, что есть для них местность определенная. Это он называет хорой или третьим родом сущего, но это совершенно не означает, что речь идет о том, что вещи из этого чего-то сделаны. Вещи сделаны из феноменов. Феномены есть моменты времени, как мы видели. Поэтому время, вещи созданы не из материи и не из вещества по Платону. Вещи созданы из времени. То есть, если мы хотим добраться до тех частей, из которых состоят вещи, тела, то мы можем дойти только до самой стихии изменения, то есть метаморфозы, метаболизм, трансформации. И есть содержание вещей, существующих как феномены. Иными словами, вещь возникает как нечто отдельное, возникает благодаря тому, что у нее есть смысл, и благодаря душе, если угодно, которая соединяет этот момент трансформации, этот момент изменения с вечностью, сопрягает момент становления с вечностью и тем самым придает ему смысл. Это некоторая эйдетическая дефиниция определения вещи. Душа делает вещь вещью, то есть выхватывая ее образ, и этот образ вещи в структуре психохроноса, времени души, и получает возможность соотнестись со своей идеей, вечной и неизменной. Это, собственно говоря, морфе, эйдос и идея, они осуществляются через их связь, осуществляется через время души, а другое время, которое скажем так, трансверсально, перпендикулярно времени души, оно снабжает вещи ее темпоральностью. То есть вместо понятия материи для понимания платонизма, платонической онтологии, платонической феноменологии лучше использовать понятие времени. То есть вещь состоит не из вещества, не из материи, вещь состоит из времени. Другое дело, что эта вещь, этот момент, как момент времени особого типа, проявляется или возникает где? Где-то. Это где-то хора, это окрестность, это то, на что падает, то, можно сказать, то направление, тоже снова, не столько нечто самостоятельно существующее, сколько направление ориентации души. Когда душа смотрит в этом направлении, она видит эти моменты времени телесного или рационального, или фантазмического. И, собственно говоря, хор в таком случае лучше понимать как направление взгляда души. То есть на что смотрит душа в настоящий момент, вот то и есть место, где существуют те феномены, которые душа интерпретирует как эйдосы. То есть здесь снова хора не становится никак синонимом материи, а становится, может быть, рассмотрено как направление взгляда, то есть некий вектор. Если душа смотрит на это, то феномены, которые находятся перед ней, перед ее взглядом, который она понимает и стремится включить в свое время и вырвать из времени как такового, периферийного времени, вот это взгляд туда или сюда, на это или на другое, и есть хорическое измерение феноменологии. То есть феномены для души открываются не просто так, а тогда, когда она на них смотрит. А смотрит она, смотрит на это или на другое, то есть туда или сюда. Может придать этому направлению взгляда, можно придать пространственное измерение или описать направление взгляда как некая ориентация. Если я ориентируюсь на это, то это зона, эта область становится хорой, в которой располагаются те явления, которые меня интересуют. Если я меняю свой взгляд, если меня сейчас интересует что-то другое, то это направление меняется, а значит меняется окрестность феноменов, то есть то, что их окружает. И в конечном итоге такое представление о хоре – это тоже понятие скорее временное. То есть хора не становится чем-то иной формой чувственности, как у Канта совершенно, или res extensa по Декарту, абсолютно нет. То есть хора становится тоже элементом хроноса, то есть это некоторое время, которое притягивает внимание души в данный момент. То есть на самом деле хора никоим образом не выступает здесь как нечто самостоятельное и отдельное по отношению к времени, как изменению. По-настоящему отдельное от времени является вечность. Вот в вечности и достигается синхронность и сосуществование всех вещей. Вот именно в вечности есть то неизменное и постоянное соотношение идей между собой и идей в их полноте, в то время, когда хора, наоборот, представляет собой предельную периферию времени. То есть хора, как пространство, есть не что иное, как тыл времени. То есть это некоторая темная подоплека времени, но это совершенно темпоральное явление, потому что все в мире генесиса, в мире становления, все становится, и ничто никогда не есть, и ничто никогда не подвижно, поэтому и сама хора есть не что иное, как само движение. Именно движение, а не неподвижность. Не то, в чем осуществляется движение, а само движение. И поэтому, на самом деле, если мы вспомним того же Тимея, где описывается хора уподобляется тому, что трясет трясет сито, разделяющие элементы. То есть хора – это подвижность, хора – это кинезис, хора – это само движение, а отнюдь не подвижность, в координатах которой это движение существует. То есть хора, как пространство, оно бежит, оно движется, оно меняется, оно постоянно трансформируется и трансформирует в какой-то мере, но в меньшей степени трансформирует, именно скорее трансформируется феноменами. То есть феномены, как моменты времени, они только убыстряются от соприкосновения со своим тылом, потому что хора более временная, чем время. Хора – это земля. Она более плотная, но одновременно она более и подвижная. Причем, поскольку в Тимее Платон определяет хору даже не только как землю, в целом это земля по отношению к небу, можно сказать, но по отношению к разным элементам, о чем мы сейчас поговорим, хора не является только землей. Хора является землей, водой, воздухом и огнем, поскольку огонь – это не просто что-то само по себе, а это пламенеющая хора. Воздух – это дующие ветрами хора. Вода – это льющаяся хора. Земля – это покоящаяся хора. То есть хора огневеет, течет, дует или покоится, когда она рассеивается на эти элементы, но она обязательно что-то делает, либо пламенеет, либо течет, либо покоится, либо дует, то есть она все время движется. Хора есть разные формы движения, большого, быстрого или медленного, тонкого или плотного, но обязательно движение, и поэтому хора есть время, то есть пространство и есть одно из измерений времени. Мир создан из времени, и это его главное свойство, а не из пространства. По Платону, по крайней мере, основой космоса, субстанцией космоса является именно время. А хора является, в свою очередь, неким внешним пределом времени. То есть это не то, что создает некоторую систему координат для того, чтобы мы наблюдали время. Эту систему координат создает как раз небо, которое представляет собой огромный циферблат со звездиями, с планетами, со светилами, с Солнцем, с Луной. Вот этот циферблат, вот в нем более мелкие циклы развертываются, а не в окрестностях, не в хоре. Хора – это территория, это окрестность, это село, которое представляет собой именно темпоральность как таковую. Причем темпоральность, ну, в каком-то смысле, которая представляет собой предел, обратный предел моменту своей темпоральности. То есть в самом времени есть момент времени, это то, что выхватывает душа, или то, что является эйдетическим элементом, или условной непостоянностью субстанции или субъекта, типа уси, вещи. И вот это уси, меняющееся во времени, условно, относительно неизменное, она изымается душой в качестве эйдоса или морфе, вещи, и это часть процесса времени. А есть и другая часть. Это то, откуда этот эйдос вырывается. Это тоже время. Это и то время. Просто этот эйдос вырывается из трансформационного временного течения. И когда этот эйдос вырывается, что-то еще остается. Это как бы чистое время. Время как длительность. Так вот, хора и есть эта длительность. То есть хора – это тот пейзаж, откуда изъяли дом, корову, тот луг, с которого ушло стадо. Та территория, на которой стояла изба и сгорела. Вот это некое пепелище, которое живая, потому что и лук, и пепелище, они живут, там кто-то кружится, кто-то ходит, меняются времена года, то есть это некоторая подвижность, но та подвижность, которая является предельно фоновым, таким фоновым временем, то есть длительностью как таковой, и из которой потенциально изъяли ее содержание. Полностью содержание изъять из хора невозможно, то есть не существует времени без его моментов. Это было бы... Да, и вот интересно, что те миры, скажем, или те онтологические измерения, которые связаны с максимально расплывчатыми моментами, с наиболее сложными для восприятия, например, сновиденческие миры или миры ада, где существуют одни тени от вещей, вот там как раз максимально открывается хора как таковая. То есть мы увели с поля стада, остались полевые цветы, шмели, осы, пчелы, ласточки, много чего осталось. Вот теперь, но тем не менее, самого главного, того, что там должно пастись на этом поле, нету. Или поле перестали пахать, и оно перестало колоситься. Вот эти заброшенные поля или оставленные скотом луга, они еще живы, но в них не хватает чего-то главного. Соответственно, это тоже некое умаление насыщенного присутствия души в них, вот такой концентрированной души вертикально, со своим вертикальным радиальным временем меньше стало, потому что душе не интересно смотреть на поле, из которого ушло стадо. И, конечно, вот пастораль гораздо приятнее, когда пасутся коровы, овцы, как-то все насыщеннее и интереснее и полнее. Но, тем не менее, если мы продлим эту идею некого образа почти вот с утраченным содержанием, с размытыми контурами, с такими с дымящимся дымом, дымящимися остатками какого-то костра, который больше не горит. Вот тут и мы получим вот эту четвертую сферу фантазмического времени. И этому фантазмическому времени соответствует хора. Хора – это как раз те окрестности события, не само событие, которое изымается душой, а то, что находится вокруг него, то, что, и, соответственно, это образы его более размыты, смутны, скорее, это указание не на то, что есть, а указание на то, чего нету, на то, что когда-то было. И вот это к структуре хора близки полустертые воспоминания, темные сновиденческие образы и миры смерти. То есть хора в большей степени открывается именно в царстве Аида, где она оказывается в более явном виде сама по себе, потому что события в Аиде, в невидимом царстве, они минимальные. Отсюда хора – это время, но особое время, время скуки. У Хайдеггера в «Grundbegriffe von Metaphysik», «Der Metaphysik», в замечательной работе исследуются разные формы длительности, как «Langeweile», как «скука». Вот именно в немецком слове «Langeweile» – это такой длительный промежуток. «Lange» – длительный, «Weile» – промежуток. «Langeweile» – это длительный промежуток, не заполненный ничем. Вот так Хайдеггер хочет понять феноменологически структуру времени. Вот это время, не заполненное ничем, скучное время, время скуки, время без событий, когда длительность есть, а в общем того, что длится, нету, время с изъятым смыслом, с изъятым содержанием, и конституирует некую антологию хора. Не случайно сам Платон в Тимее определяет хору через момент нашего пробуждения, когда нечто было, и сон, который убегает от нас. Мы пытаемся сосредоточить внимание, но по сравнению с пронзительностью дневного бодрствующего существования души или режима функционирования души, плохое слово, по сравнению с экзистированием, с бытием души в режиме бодрствования, ее бытие внутри сновидения кажется очень блеклым, размытым, бессодержательным, неясным, невнятным. И так сон при пробуждении убегает от нас не потому, что мы его вытесняем, а потому что он слишком расплывчат, и у человеческого сознания возникают гораздо более пронзительные, более осмысленные образы, над которыми можно подумать, с которыми можно взаимодействовать, и на их фоне вот эти образы души или фантазмы души, они оказываются почти лишенными смысла по сравнению с смыслами утра, с смыслами пробуждения. Вот эти смыслы сна по контрасту со смыслами пробуждения растворяются. Так исчезает и тот логос носос или бастерный логос, с которым схватывается хора как пространство или как окрестности. И точно поэтому хора связывается со сновидением. Их, чтобы понять хору, можно лучше всего представить себе время сновидений, чистую длительность, скуку или территорию ада. Достоевский в «Преступлении и наказании» в образе Свидригайлова как раз описывает то, что он называет вечностью, но это совсем не платоновская вечность, это скорее хора, когда человек сидит в одной и той же комнатке, и тусклый свет проникает в нее сквозь черную дыру, просверленную в стене, и так длится постоянно. Это как раз оппозиция времени. Время – это место, где высшее сосредоточение жизни бессмертия, вечное присутствие всех возможных смыслов. И это божественная полнота, вечность. А то, что описывает Свидригайлов, это, наоборот, тотальная пустота, это лишенность всякими смыслами, всякими событиями. И это и есть опыт хоры. Это не опыт вечности, это опыт времени как такового. Потому что хора есть время в таком понимании. Здесь еще можно сказать о том, что такое время души. Вот давайте, в прошлой лекции мы говорили о том, что душа представляет собой особую темпоральность. И эта связь души с темпоральностью подчеркнута в Федре, в описании Платоном души как колесницы. И обратите внимание, образ, как и все у Платона, выбран не случайно. Он не описывает душу как сидящего на троне господина, правителя. Он описывает душу как возничего, который управляет конями. Но это значит, что эти кони куда-то движутся. Это значит, что мы находимся в структуре движения, а движение, как таковое, это и есть синоним той сферы иного, который совпадает со временем. Вот это движущееся образ вечности – это время, и, соответственно, душа тоже представляет собой хронологическое или такое хроноонтологическое явление по Платону. Соответственно, тот факт, что душа движется, душа пребывает в движении, душа находится в беге, душа – это не просто ее случайный атрибут, что можно, например, представить себе эту колесницу стоящей, коней выпряженные, и колесничий спускается с этой колесницы. Такого нигде нет, кроме в случае описания богов. Вот интересно, что боги в Федре, достигая высшей точки, они распрягают своих коней в своих божественных колесницах, дают им зерна и идут созерцать единое, запредельное, то, что выше сущности. Но люди же, их цель не достичь этого высшего уровня, а просто причаститься к бегу колесниц богов. То есть человек может, конечно, ставить перед собой и цель распрячь своих лошадей и пойти на пир, чтобы созерцать иное, но это уже практически предел обожения. Такая душа – это душа философа, душа святого, душа обоженного, это уже божественная душа, если она достигает вот этого возможности вместе с богами достичь предела и цели их скачки. Обычная душа, ее задача просто скакать с богами, то есть наоборот не останавливаться, не сходить с курса. То есть поэтому если в каком-то смысле цель божественной кавалькады достичь точки вечности, точки неизменности, то у человеческой души есть промежуточная цель стать участником этой скачки богов. Просто и это уже будет достаточно, если душа сможет добраться до этого. Это пик. Если душу взяли боги в свою кавалькаду, если она стала частью вот этой божественной скачки и следует за своим руководителем, то это блаженство, счастье и высшая реализация. Но это бег. Соответственно, цель души – примириться со своим временем, причем ориентировать это время так, чтобы оно несло ее в сторону верхних кругов, верхних колец движения, чтобы ее движение души совпадало с движением неба, с движением звезд, с движением светил, а не чтобы эта душа не рухнула в более низкие уровни темпоральности, времени, чтобы она не рухнула в соматическое время, куда ее постоянно тащит черный конь. То есть, если белый конь, можно сказать, движет душу по кругу на равном расстоянии от центра, возничий хочет направить колесницу к богам, в сторону вечности, к кавалькаде богов, высших богов, которые скачут на более высоких орбитах, то черный конь эпитемии, желания, похоти, вожделения тащит колесницу души к такому соматическим аспектам темпоральности. То есть душа как бы расстраивается в своем движении. С одной стороны, возничий хочет, чтобы она двигалась вертикально, и в сторону вечности белый конь, яростное начало, тюмас, его удовлетворяет движение по промежуточной орбите между небом и землей, в мире эмоций, в мире яростных сражений, столкновений и побед, или переживаний таких резких, интенсивных, но возвращаться к вечности сам по себе этот конь, конь славы, конь ярости не хочет, а черный конь души тянет душу в третьем направлении, то есть от вечности в сторону соматического времени, в сторону темпоральности, в сторону того, и в конечном итоге именно этот черный конь утаскивает человеческую душу в аид, потому что если она ему не сопротивляется, то рано или поздно он кончит в таком сне, который не меняется пробуждением, а это и есть ад или аид, по такое царство вечного сна, в котором никогда не происходит пробуждение, и где достигается некий временной предел, где время превращается в чистую или почти в чистую длительность, потому что чистая длительность ничто не может превратиться. Соответственно, когда хора сама по себе вот остается предоставленной своему невнятному длению, продлению на периферии, это самый последний пояс возможной темпоральности, возможного космоса. И черный конь тащит колесницу души именно туда, чтобы душа перестала быть душой и просто вот превратилась в тень, забыла о своей вертикальной возможности, о своем разумном начале, о своем даже там яростном белом коне. Но что важно, что в этом образе колесницы души Платон подчеркивает именно такую временную кинетическую природу души. То есть душа – это кинетическое явление. И частично, будучи смешанным родом между этим и иным, она принадлежит к неподвижности. Эта неподвижность воплощена в колесничьем. Одновременно она двигается, и сам колесничий, который покоится в рамках колесницы, он двигается вместе с этой колесницей, поскольку его несут кони. А кони души, то есть яростное начало эпитемии, вот это образы времени. Вот за счет этих двух коней душа соучаствует во времени, а поскольку это два коня, это не просто два коня души, а душа и есть в том числе и эти два коня, то душа и есть время, душа и есть движение, душа и есть постоянная трансформация. Это вот о колеснице души, и можно тут сказать, что боги, которые описаны у Платона, в Федре тоже, как двигающиеся по кругу и доходящие до центра небес, для того, чтобы посмотреть за его пределы, там, где располагается вечность, они тоже представлены в определенном степени в структуре становления. Но это становление, которое их не касается. А боги принадлежат сферу наэсиса, вот это верхнему сегменту разделенной линии, о которой мы говорили. И, соответственно, вот эти наэтические божества, которые принадлежат уже окрестностям вечности. Это уже не окрестности времени, недалекая периферия времени, как Хора. Это некоторое, наоборот, приближенное к вечности святилище, в котором перемещаются и двигаются, скачут, небесным образом обходят небо вечные боги, которые соучаствуют. Эти боги, поскольку их много, они даже не столько бог как таковой по Платону, а они такие максимальные теоиды, они богоподобные, они боговидные, они соответствуют ангелам или святым в монотеистических традициях. Поэтому неверно было бы делать из их множественности заключение о том, что речь идет о реальном политеизме. Это не совсем политеизм. Здесь есть одно божество, одна вечность, неизменность. Но для того, чтобы быть, эта вечность не может быть просто одной. Она должна быть хэн-пала. Потому что та вечность, которая уже по-настоящему хэн, она предшествует этому. Это некое апофатическое, несказанное измерение внутри центра божества. То есть это его, это божество божества в каком-то смысле. А то, которое не проявлено. Когда божество проявлено, оно сразу проявляется в хэн-пала. То есть в одном, в едином и многом. Поэтому эти боги тоже каким-то образом, не принадлежа сфере становления в полном смысле и воплощая в себе это, они слегка с этим становлением, то есть с кругом иным, слегка взаимодействуют. И поэтому у них тоже есть кони. А если у богов есть кони и колесницы, значит, они так или иначе связаны со стихией становления, но только с высшими ее регионами. Теперь, если мы говорим вот об этом хэн-пала, то можно еще обратить внимание на то, как складывается процесс между внутренним кругом, наэтическим кругом, простирающимся вокруг точки вечности, и внешним кругом, где пребывает время как таковое, время в своем уже соматическом и более таком, более плотном, стихийном иконическом измерении, где существует максимальным образом проявлена именно иконичность или феноменологичность времени. Это соотношение между внутренним измерением вечности и внешним измерением времени проходит, как мы говорили, через душу. Душа замыкает одно на другое, и поэтому душа представляет собой радиальное время. Время радиуса, время выхода проводос и возвращения пестрофы, как у неоплатоников. И эта траектория выхода и возвращения, эта траектория находится вертикальной, перпендикулярной к самому ходу хронического времени, времени как космической темпоральности, из которого состоят вещи, предметы и события космоса. Так вот, с точки зрения самым, конечно, полной формой соотношения вечности и времени является годовой круг или цикл, и деление годового круга на суточные круги, представляет собой некоторый пример иконописных клейм. То есть, вот если мы посмотрим клейма на традиционных византийских и русских православных иконах, мы увидим фигуру святого в центре, а часто по периферии в квадратиках описываются элементы, наиболее важные элементы жития этого святого, которые его обрамляют. То есть сам святой в данном случае принадлежит сфере вечности, а клейма образует его судьбу, которая проходит через ряд последовательных элементов, часто мученической кончины, и его чудес, которые, и подвигов, которые он совершал. И таким образом жизнь святого от начала до конца развертывается вокруг него самого. Вот таким образом мы видим, и каждый из этих клейм можно рассмотреть как некоторое событие или фазу жизни, как некий сезон святости. Именно сезон святости, месяц святости. Некоторый элемент, который вырван из всей его жизненного потока святого, который, в отличие от жизни обычного человека, имеет четко выраженный ясный центр в вечности, в небесном присутствии этого святого. И жизнь святого описывается как, строится как некий круг из клейм, и эти клеймы, они его окружают. И эти клеймы представляют собой того же самого святого, только в одном состоянии, в другом состоянии, в третьем. То есть между каждым святым, изображенным на каждом из клейм, и святым, который находится в центре, можно провести некие линии связывающих, потому что это один и тот же святой, как звезда, распространяющие свои лучи или солнце на эпизоды своего жития. И все элементы этого жития сопряжены в семантический и онтологический узел этой святости. Так устроено время у Платона. При этом можно сказать, что каждый или год, календарь такой, вот прекрасный пример, вот календарь как цикл, где все повторяется, где начало и конец связаны с однородными природными процессами, состояниями, явлениями, и каждый элемент 365 дней или 360 градусов в цикле, 365 в круге, 360 градусов в круге, 365 дней в году, они представляют собой такие календарные клейма. Не случайно каждый из этих дней в христианской традиции, например, посвящен одному из святых. У гностиков это был один из архонтов, архонт дня. В других традициях, в китайской традиции, одно из божеств или один из ангелов соответствовал дню. Вот что такое святой дня, что такое с платонической точки зрения, что такое ангел дня или архонт дня? Это его смысл. Это некое содержание, это как клеймо определенное в жизни святого, так в структуре года каждый из малых циклов, день, в данном случае, если брать год, сезон это широкий, широкая тоже вот некоторая совокупность зима, лето, осень, весна, они постоянно повторяются, они тоже могут быть рассмотрены как такие клейма, которая постоянно воспроизводится. Но вот святой, который принадлежит дню, или архонт дня, это некий смысл того временного момента, который представляет собой малый цикл по отношению к вечности. Не по отношению к большому циклу, а по отношению к вечности. Как святой является центром иконы, по периферии которой расположены клейма, так и в структуре времени платонизма священный год состоит из таких клейм, располагающихся в каждой из этих дней. И душа есть то, что соединяет этот конкретный день, это конкретное клеймо с вечностью. Поэтому людям дается в христианской традиции, в православной традиции имя того святого, в который он родился, или близкий к этому, либо в тот, того святого, когда происходит крещение на седьмой день после рождения ребенка, или в некоторых случаях там, в другой период, то есть либо во время крещения, либо во время рождения, то имя, которое совпадает с этим днем, является не случайным, а является в каком-то смысле именем души, потому что душа христианина – это то, что должно соединить его имя, данное в честь святого, с вечностью, где и пребывает сам святой. То есть сам святой, становясь святым, он выходит из структуры времени и переходит в сферу небес. Небес некой, неких окрестностей вечности. И небеса как окрестности вечности, они уже по отношению к ко времени, к году, к сезонам, они уже не обладают зависимостью, они свободны от них, но наоборот, день или фрагмент, как клеймо на иконе, сохраняет связь с этим святым, и этот святой вводит события этого дня, вводит его онтологию этой части времени, как момент, выхваченный мыслящей душой, возвращает к временное к вечному, благодаря тому, что у дня, у какого-то малого цикла или среднего цикла, или любого цикла, есть святой, есть архонт, есть покровитель, есть господин дня. Это то же самое, что у любого временного цикла есть некий субъект, сам временной цикл, и есть вещь, есть некая личность, если продлить ее вглубь, то есть у дня есть душа. Вот душа дня – это в христианстве это святое, а в других традициях это архонт этого дня, господин этого дня. И этот господин этого дня, он является неким семантическим королем, властителем, который представляет собой содержание или в каком-то смысле тело этого дня. То есть тот момент, который вырывается из телесной длительности, из рациональной длительности и замыкается непосредственно на вечность. Отсюда представление о календаре как иконе года, и совершенно отсюда возникает представление о живой душе, потому что речь идет о том, что душа, получающая имя в тот или иной день, связанный с тем или иным днем, она становится как раз той, становится на пути, становится путем одновременно, замыкающий этот день с небесным покровителем. И уже строит свое движение по периферии времени, по своему циклу, строит постоянной отсылкой к этому святому, к этому архетипу, к этому лику вечности, которая в лице, в фигуре святого открылся как внутреннее содержание этой души. Вот это почитание того святого, в чей день человек получил свое имя, почитание этого святого и установление с ним особых контактов, это в каком-то смысле есть в христианском контексте аналог возвращения души на свое законное и естественное место в кавалькаде небесных бессмертных сущностей. Последнее, что я хотел бы рассмотреть, это структуру стихий. Мы о стихиях говорили, когда говорили о соматологии Платона, о различных типах телесности, соответствующих четырем элементам и аэтеру, эфиру, то есть пятому элементу, который составляет единственную и единую стихию надлунных зон космоса, и которая, собственно говоря, вот эта стихия аэтера, эфира или света, распадается на четыре стихии в подлунном мире. И эти четыре стихии, в свою очередь, особенно это ясно у Аристотеля, хотя и у Платона то же самое, они имеют некоторую иерархию. То есть Платон в Тимее говорит о пирамидальной, острой структуре огня, о такой более многомерной, не такой четко выраженной иерархичности в структуре воздуха, почти обтекаемой многоугольной фигуре стихии воды, которая приближена к шару его течением, и к кубу, неподвижному кубу Земли. То есть вот эфир как пан-элемент, пан-стихия, все стихии, она в подлунном мире разделяется на четыре подлунных стихии: огонь, воздух, вода и земля. Поскольку мы в нашем анализе темпоральности или хроноса у Платона пришли к тому заключению, что мир создан из времени, соответственно, мы должны, ну как бы нам логически было бы подойти к тому, чтобы соотнести представление об элементах, о стихиях со временем. Поскольку мир создан не из материи, не из вещества, а именно из хроноса, из времени, соответственно, и стихии мы должны переосмыслить. Мы должны переосмыслить эти стихии с точки зрения именно их темпоральной особенности. И тут, как по волшебству, оказывается, что это чрезвычайно просто. Более того, возможно, и сами эти стихии, как некие буквы или знаки космических структур, как таксономические признаки, причем напомню, что в структуре космологии, платонической и аристотелевской космологии, огонь и воздух тяготеют кверху, к эфиру, потому что они более эфирны, нежели вода и земля. Они, для них свойственна левитация, то есть подъем, взлет. Они летят и двигаются вверх, в то время, когда вода и земля тяготеют, наоборот, вниз. Поэтому на самом деле между воздухом и водой и происходит расслоение двух фундаментальных естественных движений стихий. Часть стихий рвется вверх, верхняя стихия, часть стихий, наоборот, тяготеет к низу, к максимальной плотности и минимальной визуальности. Опять напомню, что огонь связан со зрением, с видимостью, воздух со слухом, вода со вкусом, а земля с тактильностью. Соответственно, ощущение обоняния, пятое чувство, находится между водой и воздухом, как раз там, где стелется дым от костра, например. Не легкий чистый воздух, а именно темные клубы дыма, которые мы и воспринимаем как такой запах по преимуществу. И вот, соответственно, если подлунный мир делится на эти четыре стихии, эти по две стихии, пара стихий, одна верхняя пара стихий тяготеет кверху, к Луне, к сфере Луны, вторая пара тяготеет в противоположном направлении. Соответственно, мы, исходя из нашего понимания, нового понимания темпоральности у Платона, то есть представления о времени как образе вечности, и об образе, и о вечности мы уже достаточно подробно говорили в предыдущей лекции. Я думаю, что теперь это стало более-менее понятно. И так вот, да, и если это так, то эти стихии должны соотноситься со временем. Более того, они и должны быть темпоральными понятиями. То есть земля, вода, воздух и огонь – это формы быть времени. Это не вещество, а время. То есть стихии – это форма существования времени. Как мы говорили про хору, которая является чистой длительностью, она веет, огневеет, течет или покоится. То же самое хору, как мы определили в предыдущей беседе, как такую чистую длительность, на самом деле, соответственно, и эти стихии, которые представляют собой разновидности хоры в нашем контексте, будут представлять собой разновидности времени, разновидности длительности. То есть время в подлунном мире расходится на четыре версии. То есть время само по себе есть нечто насыщенное событиями, как моментами, как содержаниями. Это то, что выхватывает из темпоральности, из хроноса душа, объединяясь с вечностью. Но еще это имманентная соматическая стихийная темпоральность имеет четыре версии. И здесь та чудесная наглядность, о которой я говорил, она проявляется очень ярко. Огонь самый быстрый из стихий. Самый быстрый из стихий. Огонь рвется мгновенно. Огонь быстрее и подвижнее всех. Воздух второй по подвижности, вода уже более вялая, она течет, растекается. Конечно, подчас она бежит очень быстро, но не так быстро, как веет ветер. А огонь, рвущийся вверх, быстрее ветра. И самый медленный, неподвижный, неуклюжий, такой заторможенный является Земля. И у нее есть ритмы, и у нее есть возникновение и исчезновение. Камень рождается вулканом, потом долгое время остывает, потом рассыпается в пыль через какое-то количество эпох. То есть все элементы живут, все элементы и есть генезис кайфтара. Генезис кайфтара. Все элементы тоже являются формами становления, возникновения и исчезновения. И они в это включены. Для огня это легко, он вспыхивает и погасает. Для воды это легко заметить. Для огня легко заметить. Для земли это менее заметно, потому что камни имеют самую большую длительность, приближенную к хоре. Отсюда связь земли с хорой. Вода подвижно по отношению к Земле, но может выглядеть статично, как некая масса колеблющегося океана или моря, постоянно меняющаяся, но постоянно остающаяся одной и той же. Ветра, освобожденные от такой плотности, тяготеющей к низу воды, вообще свободно веют, где хотят, над водами. И огонь, торжествуя над этим, рвется вверх. То есть мы видим, что элементы или стихии, как время, текут с разной скоростью. Что можно сказать так, что Земля – это самая медленная темпоральность, вода – это более высокая темпоральность, более быстрая темпоральность, чем Земля, воздух – еще более быстрая, а самая быстрая темпоральность – огонь. Поэтому огонь вспыхивает мгновенно и рвется вверх. И вообще вот движение, пляска огня, перемещение его языков пламени создает ощущение максимальной скорости движения времени. Поэтому существует, можно теперь повернуть это так, существует огненное время, время саламандр, существует воздушное время, время ветров, существует водное время, время рек и морей, существует земное время, время, которое тоже длится, но оно такое почвенное, почти недвижимое время, но оно тоже земное время, такое хтоническое время. И мы разобрали только мир тел, но еще существует мир образов этих тел, то есть мир отражений, мир теней. И, соответственно, еще ниже Земли существует подземное время, гипохтоническое время, которое течет, если верить Свидригайлову, Достоевскому, еще медленнее, чем даже процессы, связанные с камнями. Вот это бесконечное пустое время тотальной, абсолютной скуки, не имеющей ни начала, ни конца, это время ада, это время гипохтоническое, это время, которое открывается или обнаруживает себя для несчастных обитателей ада после конца их земного существования. И эти времена, то есть время как таковое, даже время подлунное, оно расходится на эти четыре элемента, плюс еще фантазмическое время ада, такой нижний элемент. И, соответственно, можно сказать, что эфир, который располагается выше орбиты Луны, согласно платонической и греческой космологии, он тоже представляет собой время. Эфир – это время. Это не вещество, это время, но если продолжать аналогию с скоростями, которые находятся, которые являются максимальными в сфере огня, наиболее высокие, высокой стихии, и которые являются минимальными в случае Земли, то есть наиболее низкой из стихий, то можно представить себе, что эфир еще более быстр, чем огонь, и вполне соотнести эфир со стихией света, со световой стихией. Соответственно, и вот в этом световой стихии уже в эфире передвигаются и живут своей особой жизнью светила, звезды, планеты и светлые небесные души. И вот это эфирный характер более тонкого и совсем стремительного времени созвучен во многом самой специфике той психической темпоральности, то есть времени души как времени, о которой мы говорили. Конечно, сразу же возникает представление о том, что это, строго говоря, эфирное время. Время эфира более всего соответствует природе неба и колесничему в структуре души, желание прорваться кверху и легко, скорость движения огня и воздуха соответствует белому коню, тюмусу, это время тюмуса, а вода и земля соответствует времени черного коня, запряженного в колесницу души и тянущего эту колесницу в сторону низа. То есть это некая гравитация, гравитационное время души, которое притягивает душу к воде и к земле. И есть такое славное или яростное время колесницы души, которые притягивают душу к полету, к огню и воздуху, и есть такое разумное, высшее время, умное время колесницы души, которое созвучно или соприродно эфиру, аэсеру, как еще одной форме темпоральности. Все это темпоральность, все это генезис кайфтара, все это возникновение и уничтожение, но благодаря этим шести темпоральностям, связанным с четырьмя подлунными элементами, эфиром надлунным и гипохтоническим временем чистой длительности, временем тотальной адской скуки, мы получили шесть темпоральностей где-то на периферии этого круга или колеса иконы вечности, которым является космос, которым является время. Дальше, конечно, можно углубляться в структуры огненного времени, что такое время или там мгновение саламандр, что такое месяц саламандр, неделя саламандр, что такое воздушное время, что такое водное время. Обратите внимание, когда мы говорим «время течет», мы подразумеваем именно водное время, такое акватическое время. Мы видим во времени эти переливы волн. Но это поэтому, говоря, что время течет, мы уже как бы переходим к акватической темпоральности. Если бы мы видели время как огонь, как то, что нас, как видел, кстати, Гераклит, он говорил, что мир – это огонь, временами зажигающийся и временами гаснущий. Это иная метафора. Это метафора, которая может возникнуть только у того, кто определенным образом резонирует, у той души, которая резонирует с высшими аспектами, высшими уровнями нашего мира. То есть время огня, когда люди говорят, вот он сгорел в своей жизни, он поэты сейчас бывают, или яркие герои, они не могут, или Александр Великий, например, они не могут растягивать свое время, время своей жизни надолго. Они живут мгновенно, они живут в потоке своего огня, и у них жизнь как огонь, и сами они родственники огня, и пляска у них как огонь, и мысли у них как огонь. И вот это огненное время, время Гераклита, это другое измерение темпоральности. Есть воздушное время, тоже время ветров, время такого свободного распределения могущества в любом направлении, время, не связанное ничем. И существует еще вот это такое упокоительное, покойницкое, спокойное время, время Земли. Если теперь применить этот принцип темпоральности, применить принцип времени как некой уси становления, из которой состоят вещи, к моделям, которые разработал Башляр, Гастон Башляр, который великолепно описал грезы или поэтические формы, связанные со стихиями, водой, огнем, воздухом и землей, но он исходил из грезы о веществе, то есть он подходил к этим комплексам с точки зрения распознания в структуре элементов, стихий, именно разных, разных моделей вещества, да, разных толкований, интерпретаций вещества, которые позднее или в какой-то момент ложатся в основу научных представлений. С точки зрения Башляра, философа науки, именно эти поэтические взгляды на вещество как стихии и предопределяли те или иные научные концепции и представления. Это очень верное замечание, потому что физика не что иное, как поэзия, по крайней мере, должна быть такой, таковой, поэтому метафоры, образы, фигуры, фантазмы подчас или эйкасии, такие точные, точные образы, и должны лежать точные или менее точные образы, никогда не точные полностью, потому что полную точность можно найти только в сфере вечности, в сфере божественной жизни. А поэтому приблизительная метафорическая, риторическая точность поэтического образа – это и есть главный ключ к построению правильного, полноценного и действительно заслуживающего этого слова научного знания. Именно такую коррекцию приведения представления о веществе к поэтическому взгляду на стихии и исследовал Башляр. Но теперь эти же исследования, вот эти 5 томов, 2 тома посвящены были Земле, отдельные Башляра, можно было бы применить для описания соответствующей темпоральности. То есть в духе науки нового времени Башляр, который пытался найти все же, конечно, нечто более глубокое, чем такие банальные перепевы метафизических заклинаний, связанных с естественной установкой относительно того, что материальные вещи существуют вне нас. Этот вот, ну, как бы абсолютно, это делириумная гипотеза нового времени, которая связана с переразвитостью черного коня у самих физиков, просто одержимостью этим черным конем и материи, и фантазмами ада. Вот это в какой-то мере повлияло, в общем, как общее движение, общий знаменатель научной рациональности и на Башляра, из чего он хотел выйти, и это, в этом делает ему честь, что он пытался преодолеть эти совершенно мертвые границы такого интеллектуального или душевного самоубийства, которым является наука, естественно, научная дисциплина нового времени. Башляр пытался оттуда выйти, но все-таки он ограничивался на исследовании метафоры вещества. Вот если сделать еще один шаг и переписать работы Башляра с точки зрения дескрипции платоновской темпоральности через элементы, то есть психоанализ огня рассмотреть как огненную темпоральность, огненный хронос, пирохронические структуры выявить, то же самое в отношении грезах о воздухе, аэрохронические, водно-хронические, гидрохронические и телурохронические элементы, то мы получим колоссальную возможность прочитать довольно интересные и точные подчас обобщения, наблюдения и замечания в оптике платонической. То есть платонизм – это учение о вечности. Он был, есть и будет, потому что это сквозь Платон говорит сама вечность. Это учение вечности о вечности. Поэтому нелепо считать, что Платон принадлежит какой-то исторической эпохе. Эта историческая эпоха может принадлежать или не принадлежать Платону. А Платон принадлежит вечности. Это некий глашатый вечности. Это некий глашатый того, как есть на самом деле. И как и нужно понимать, что нужно знать, куда, как нужно жить, что нужно делать. Это Платон. И, соответственно, это не просто философия древности или античности о вечности. Это философия древности, это философия вечности обо всем. Об античности, но и о настоящем. И поэтому полноценный платонизм должен, следуя за доверием к Платону в контексте античности, полноценный платонизм – это задача пробраться не просто к тому, что писал Платон, а к тому, о чем писал Платон. И то, о чем писал Платон, это существовало тогда, когда он писал о том, о чем писал, и это существует сейчас. Если он правильно писал и говорил, и если мы правильно поймем то, что он писал и говорил, вот если правильно понять то, что он писал и говорил, при допущении того, что он писал и говорил все правильно, а с чего бы нет, он ссылается на Сократа. Сократ был признан мудрейшим из людей своей эпохи не только другими семью мудрецами Греции, но и оракулом Аполлона. Слишком много оснований, чтобы верить Сократу и соответственно, Платону. И слишком большое впечатление они произвели на всю историю человеческой мысли, чтобы, в общем, так легковесно сбрасывать это со счетов. Конечно, можно занять какую-то дистанцию, как ее заняло новое время по отношению к Платону, Аристотелю, но мы видим, как плачевно эти жалкие потуги недоумков распадаются на фрагменты. Ничего, кроме как нынешнюю помойку современного мира, это антиплатоническая, антиаристотелевская, антиклассическая философия не смогла создать. Это просто жалкое убожество, и все, и становится сегодня очевидно. Поэтому Платон, безусловно, прав, и если он прав, то он прав и для своего времени, и прав и для не своего времени, как он был прав для христианства, по сути, не по формам Оригена или каких-то отдельных неоплатонических толкований, например, Иоанна Италы, я об этом не хочу, об этом можно говорить, но сейчас я не хочу говорить, но он был полностью прав для Средневековья, он прав для натурфилософии, он прав для великих представителей немецкой классической философии. Платон прав для всех полноценно мыслящих философов. И даже тех, кто с ним спорили, как Ницше или Хайдеггер, они спорили с ним именно потому, что он был прав. Стали бы такие великие люди спорить с каким-то просто ничтожеством. Именно его величие не давало им покоя. И правильно, потому что яростный дух философии тоже имеет свое место и не допускает такого уже ослепительного величия, каким наделена философия Платона. Поэтому и восстание против Платона, если оно достойно ведется, и оно вполне допустимо и содержательно, наверное, но только если это действительно мы имеем каких-то крупных, больших людей, потому что просто восстание, как сам Ницше говорил, это добродетель раба. И если мы восстаем на что-то более высокое, чем мы сами, мы только углубляем свою собственную, подчеркиваем еще больше свою низость. А если у нас есть основания сказать что-то, давайте попробуем, это рискованно, потому что можно оказаться в очень глупом положении, в каком оказались все те, кто пытались бросить вызов Платону, на мой взгляд. Так вот, Платон говорит нам о том, как все есть сейчас, и его время, из которого создан мир, это тот мир, в котором мы живем, вернее, могли бы жить. Это время нашей души, это время мысли, это время метафизики, время философии. А это то время, которое было бы нашим, в котором мы жили, не живи мы в подземном мире химер, виртуальных галлюцинаций, киберсимуляций, симулякров и темной неподвижной материальности низшего из гравитационных элементов. То есть даже время воды, гидрохронос, и то был бы для нас по сравнению с тем адским, с той адской темпоральностью, в которую мы угодили в новое время, был бы уже спасением. То есть если бы мы, по крайней мере, осознали себя на дне, мы имели бы перспективы какого-то всплытия, я уже не говорю другого подъема в более высокие сферы. Поэтому я думаю, что тем не менее, пока есть хоть кто-то, обладающий мыслью, душой, умом на земле, и тот, кто способен слушать, думать, читать и понимать великие сокровища мысли, еще не все потеряно. Как Курцио Малапарте говорил, я часто это повторяю, ничто не потеряно, пока не потеряно все. Если есть хоть кто-то, кто способен понять то, о чем я говорю, значит, у нас есть огромные основания для оптимизма, для надежды и упования на будущее и на настоящее. Самое главное основание для упования на настоящее, потому что время души – это время настоящего. То есть мы можем сделать наше настоящее время по-настоящему настоящим. Потому что пока оно, конечно, представляет собой время сновидения и время не просто дрема, а время такого скучного механического повторения. По Хайдеггеру это время Дасмана, это не настоящее время. И, кстати, хайдеггерское бытие и время, которое особенно с точки зрения в разделе, посвященном времени, наиболее проблематично для понимания, оно откроется совершенно иначе, если мы учтем эту платоновскую модель, с которой Хайдеггер, безусловно, не согласен, но которую он не может не учитывать в силу просто того, что на Платоне строится вся эта философия вообще даже. Признаем мы ее, отвергаем ее, но это не принципиально. Поэтому вот это представление о времени как о той субстанции, из которой создан мир, вот это представление о том, что время не есть просто ни априорная форма чувственности, ни какое-то свойство материального мира, и даже не то, как считал Кант, то, что находится ближе к субъекту, в то время, когда пространственность находится ближе к объекту. Вот все эти представления, они должны быть просто отметены и отброшены. Мы состоим из времени, мир состоит из времени, весь круг другого по Платону, все становление состоит из времени, и это становление непрерывно. В этом его и особенность. Прерваться эта непрерывность может только вторжением вектора души. Ну, на этом я хотел бы закончить размышления о времени у Платона, что, я надеюсь, мы сможем на нашем семинаре также обсудить. Всего доброго.